Глава 5. Мои размышления прервали появившиеся в рубке управления голограммы обоих главных эскинов. «Белэйр, в чем дело? Я же сказал в течение часа меня никому не беспокоить. А ты мало того, что сам явился без вызова, так еще и Ариана с собой привел. Командир, прошло уже 2 часа, как вы отдали приказ вас не беспокоить, а у Ариана срочные новости. Вот мы и явились без вызова». «Неужели 2 часа прошло?» «Именно так, командир». «Докладывай, Ариан, что там случилось?» «Неизвестный корабль вошел в систему Лисы, командир. На наши вызовы не отвечает». «На каких частотах связи передавали вызов и какой текст?» «Текст нашего сообщения следующий. Флагман флота Ариана вызывает неизвестный корабль. Вызов мы посылали на частотах нашего мира и мира Джере. Ответа нет». «Просканировать весь диапазон частот, излучаемый неизвестным кораблем, пробовали?» «Командир, все частоты связи, используемые в известных нам мирах, просканированы. Чужой корабль ими не пользуется». «Значит, он использует другой вид связи. Мысли речь и зов древних пробовали?» «Нет, командир. Мысли речью можно пользоваться только в пределах флагмана. А вид связи, именуемый вами как зов древних, мне неизвестен». «Ладно. Пока можете быть свободны. Я сам попробую связаться с чужим кораблем и узнать, что им нужно в нашем мире». «Какие каналы связи подготовить?» «Никаких, Ариан. Вы видите на экран монитора изображение чужого корабля. Попробую с ним связаться своими методами. Белояр тебе потом расскажет о них. А сейчас исчезните и не мешайте мне, пока я вас не позову». Голограммы главных эскинов мгновенно исчезли, растворившись в воздухе. А я расслабился и активировал браслет на запястье. «Что-нибудь случилось, древний?» «Можно и так сказать, Палин. Посмотри внимательно на экран монитора. Тебе известен такой вид корабля?» «Такой вид мне однажды встречался. Он чем-то похож на корабль хранителей, виденный мною во времена моей прошлой формы существования. Мне даже однажды посчастливилось пообщаться с капитаном, мудрым Арханом. Я рассказывал ему о цветах Картари, а также о моем сыне Архи, охраняющем цветы Таури. А капитан поведал мне о цветах Унмани. Скажи мне, а вы общались с капитаном на языке Гайдори?» «И на нем тоже. Капитан Архан знает множество языков разумных». «Прекрасно. Тогда попробуем узнать, тот ли это корабль хранителей, что ты видел в своей прошлой жизни». «И как ты это узнаешь, древний?» «Попробую свой метод связи с разумными. Если у тебя получится связаться с ними, и это тот самый корабль хранителей, передавай от меня капитану Архану мои наилучшие пожелания». «Хорошо, Палин, передам». Войдя в свое измененное состояние, сосредоточился на образе чужого корабля. Через некоторое время неизвестный корабль окутался многоцветием энергетических сполохов. Мое сознание устремилось к нему в поисках биения разума. Вскоре в одном из сияющих потоков мне удалось увидеть небольшой отблеск промелькнувшей мысли. Настроившись на этот поток, послал мысленный зов. «Древний вызывает неизвестный корабль хранителей. Прошу ответить». Меня накрыла волна величайшего удивления и настороженности. Похоже, что мой вызов для обитателей чужого корабля был несколько неожиданным. Я повторил свой мысленный вызов. «Древний вызывает неизвестный корабль хранителей. Прошу ответить». «Корабль хранителей на связи, древний». «Добра всем хранителям. На вашем ли корабле находится мудрый капитан Архан?» Снова меня накрыла волна удивления, и я почувствовал, как настороженность стала спадать. Спустя секунду появился новый собеседник. «Капитан Архан на связи, древний. Откуда вы знаете меня?» «Уважаемый капитан Архан, пользуясь случаем, передаю вам наилучшие пожелания от моего и вашего друга Палина. Если вы забыли о том, кто это, напомню, что вы с ним обсуждали прекрасные цветы. Он вам рассказывал о цветах Картари, а вы ему о цветах Унмани». «Благодарю вас, древний, за переданные пожелания. Как поживает старый Палин?» «Несмотря на то, что он уже сменил форму своего существования, капитан, Он по-прежнему любит цветы и пребывает со мною. А с его сыном Архи мы большие друзья. Архи все так же охраняет цветы Таури от чужих? Уже нет. Ему теперь это не нужно делать. Всех чужих я переселил в другой мир, а планету подарил Архи и его клану Гайдори. Но хватит ли ему жизненных сил смотреть за целой планетой? Не волнуйтесь, капитан Архан. Я подарил Архи источник жизни, так что жизненных сил у него теперь будет предостаточно. Но почему вы это сделали, древний? Вы повторяете тот же вопрос, капитан, что и Палин. Поэтому отвечу так же. Потому что Архи мой друг. Позвольте и мне задать вам вопрос, уважаемый Архан. Что за необходимость привела ваш корабль в данную звездную систему и этот мир? Нам поступило сообщение о том, что в этой части мироздания побывали корабли чужих с другой галактики. Они облучают обитаемые миры этой галактики неизвестным излучением, губя не только разумные расы и виды, но и неповторимую растительность этих уникальных миров. Поэтому мы движемся по следам чужих кораблей, восстанавливая атмосферы планет, попавших под излучение, и по возможности спасаем от гибели растительность данных миров. Если вы решили посетить какую-либо из планет системы, где мы с вами находимся, то прошу вас этого не делать, пока мы не очистим планеты от вредного излучения и не восстановим их атмосферы. Хорошо, капитан Архан. Я отдам приказ капитанам моих кораблей, чтобы никто не мешал вашей благородной работе. Рад, что мы правильно поняли друг друга, древний. Когда мы закончим свои дела в этой системе, приглашаю вас посетить наш корабль. Благодарю, капитан. Приглашение принимается. Я загляну к вам в гости обязательно. Вы не будете против, если со мною будут несколько представителей моей команды. Пусть они тоже увидят хранителей, о которых во многих мирах слагают легенды. Мы не будем против. До встречи, древний. До встречи, капитан Архан. Вернувшись в свое нормальное состояние, я первым делом выпил горячего чая. У тебя получилось связаться с чужим кораблем, древний? Получилось, Палин. Передаю тебе привет от капитана Архана. Он приглашает к себе в гости, как только они закончат свои дела в системе. Ты дашь нам возможность пообщаться с ним? Попробую предоставить тебе такую возможность. Но для этого мне нужно пообщаться с нашим инженерно-техническим Искином. Тогда не буду тебя отвлекать. Общайся, с кем тебе нужно. Искин и Сварги, на связь. В рубке управления появились голограммы шести моих Искинов. «Мы все здесь, командир». «За всех», — ответил Белояр. «Отлично. Для начала думаю, что нужно выправить положение с именами. Нашего Искина, управляющего орудиями корабля, отныне будем называть Федором, в честь Федора Федоровича Ушакова, знаменитого адмирала флота моей родины. Более подробно о нем может рассказать Коперник». «Благодарю, командир». «А Искина, управляющего защитой, назовем Никола, в честь Николы Тесла. Он такие чудеса с энергиями и полями проделывал, что никто повторить не смог». «Благодарю, командир». «Ну вот, безымянных в нашей команде не осталось. Теперь слушайте меня внимательно. Скоро мы отправимся в гости на корабль хранителей. Всем проявить повышенное внимание. По возможности ищите и скачивайте всю доступную информацию. Делайте все в режиме тени. Белояр вам объяснит, что это такое. Все данные сливать на свободные накопители у Белояра. И еще. Никакого проявления агрессивности или враждебности. Хранители – наши друзья». «Командир, а как мы к ним попадем? На корабль хранителей?» «Белояр, в гости к хранителям мы отправимся на корабле-разведчике Сварга. Передай Ариану, что неизвестный корабль принадлежит хранителям. Никаких боевых тревог и никаких враждебных действий. Задача ясна?» «Так точно. Тогда действуй». Голограмма Белояра исчезла. «Теперь для тебя важное задание, Кулибин. Нужно сделать еще один портативный голопроектор с кристаллоприемником и с автономным звуком в частотном диапазоне языка Гайдори. Желательно, чтобы его в руках можно было носить». «Принято, командир», — сказал Кулибин и тоже исчез. «Никола и Федор, вам предстоит постараться понять, какое оружие и какие системы защиты установлены на корабле-хранителе. Проанализируйте все. Может, что-то пригодится для защиты нашего корабля. Задача ясна, в один голос сказали два эскина и растворились в воздухе. Коперник, когда мы будем находиться на корабле-хранителе, попробуй пообщаться с их навигатором. Меня интересуют все данные по внешникам и оружию, которые они использовали в этой системе. Если у тебя нет мнемомодуля языка Гайдори, Эмилия тебе предоставит его. Я все понял, командир, произнес Коперник, растворяясь в пространстве. Оставшись наедине с Эмилией, спросил ее о самочувствии нашей гости из темного мира. С ней все в полном порядке, командир. Мне удалось очень быстро залечить маленькие ранки и небольшие царапинки. Больше времени у меня ушло на работу с ее глазами. Но теперь она может видеть в любом спектральном диапазоне. Ее зрение будет само перестраиваться под окружающую среду. Я внесла небольшое дополнение в ее генокод, сохранив его изначальный вариант. Теперь она сможет питаться не только потоками энергии, но и обычной вашей пищей. Мнемомодуль языка с массивом образов и знаний мне также удалось создать, но их невозможно использовать в эскинах. Слишком иная структура ксеноматрицы и психоматрицы. Поэтому я могу пользоваться только общим языком арнов, залитым мне с кристалла. Ты залила ей наши языки общения? Да, командир, залила. У нее нормально активировались языки Джере, предтечи и древних сполотов, Гайдори, Гарнов, ваш родной, а также остальные языки и массивы образов общения, которые были залиты вам. В связи с тем, что у нее иная система строения голосовых связок, она может не только понимать все на этих языках, но и говорить на них. Сколько ей примерно лет, Эмилия? Точный возраст Ари определить мне не удалось. Ей может быть и 20 лет, и много миллионов лет. Откуда взялся параметр 20 лет, если ты не смогла определить ее возраст? По аналогии с другими разумными приблизительно такого же вида. Они в 20 лет уже совершенные личности. Ясно. Когда она проснется? В любой момент, когда поступит ваша команда. Так, с красавицей Тари мы разобрались. Что там с нашим капитаном Варисом? С ним много чего интересного, командир. Начиная от множества пси-закладок, 4 из которых заложены внешниками, заканчивая генетическими изменениями от излучателя Спармса. Чужие пси-закладки мной успешно удалены, а наша поставлена. Массив с данными его памяти и мнемомодуль языка созданы. Больше я с капитаном ничего не делала. Пока не будут полностью убраны последствия излучения Спармса, проводить какие-либо медицинские восстановительные мероприятия нежелательно. Препарат Ярославны я не имею права применять без ее личного распоряжения. Понятно. Вызови мне Газель. Скоро я прибуду в медицинский отсек будить нашу гостью. Жди меня там. Принято. Газель прибудет к рубке управления через 3 минуты. После исчезновения Эмилии в рубке управления вновь появилась голограмма Белояра. Командир, ваше задание выполнено. Главный эскин флагмана Ариан предупрежден, что неизвестный корабль является дружественным и принадлежит хранителям. Капитан Версмир спрашивает, какие будут указания для его экипажа. Белояр, передай капитану, что через 10 минут все старшие офицеры на корабле должны собраться в кают-компании. Это касается офицеров обоих экипажей и десанта. Принято. Сообщение передано Ариану. Он оповестит всех офицеров. Тут вот еще какое дело, Белояр. Ты бы пообщался со своим коллегой Арианом по поводу программ создания голографических образов. Что именно мне нужно узнать у него, командир? Как они добились такой реалистичности и плотности голограммы? Мне бы хотелось, чтобы и вы выглядели так же реалистично, как голограммы из скинов на флагмане. Мы уже общались на эту тему с Арианом. Он предоставил мне все программы для этого, но я пока не стал их задействовать, так как Кулибин что-то придумал и сказал, что он может улучшить их на порядок. Ясно. Наш Кулибин молодец, как всегда старается все улучшить. Посмотрим, что у него получится. Я сейчас отправляюсь на флагман, проведу офицерское собрание. А ты собери всех, кроме Кулибина и Эмилии, в кают-компании. Как вернусь, у нас тоже будет общее собрание. Принято. Командир, Газель прибыла. Вот и хорошо. Старшие офицеры, смирно. Главнокомандующий на борту. Раздался звонкий, командный голос Ариана в кают-компании флагмана. «Вольно. Прошу всех присесть, кому где удобно». Офицеры стали занимать места на диванах и креслах. Дождавшись, когда все рассядутся, я продолжил. «Все, наверное, уже в курсе, что в системе Лисы появился неизвестный корабль». Многие присутствующие закивали головами. «И, наверное, многие уже знают, что капитан Варис, не поставив меня в известность, объявил боевую тревогу. Так вот, за нарушение действующего устава флота и субординации Тим Варис отстранен от должности капитана. На его место мною назначен Вирс Мир. Многие из вас помнят его, когда он служил старпомом на Ариане. Так что, думаю, вам не привыкать нести службу вместе с ним». Все офицеры посмотрели на Вирса, а потом вновь перевели на меня свои удивленные взгляды, в которых читалось недоумение происходящим. «Его старшим помощником мною назначен Див Сварк. Я вижу недоумение и удивление на лицах некоторых офицеров, поэтому прошу задавать свои вопросы». «Разрешите, командир?» – раздался голос капитана второго экипажа. «Слушаю вас, капитан Варуна. Вы можете озвучить нам истинную причину снятия Тима с должности? Я понимаю, что ваша официальная версия предназначена в основном для экипажей и десантников, но здесь собрались старшие офицеры, и все знают, что кроме официальной версии, есть еще та, которая не обсуждается в присутствии подчиненных». «Вы совершенно правы, Тарис. Существует и неофициальная версия снятия вашего коллеги. Но прежде чем ответить на ваш вопрос, прошу всех, кто хоть однажды попал под излучатели Спармса, поднять руку». По кают-компании волной прокатился шепот удивления, и офицеры один за другим стали поднимать руки. Вскоре руки подняли все, только Див Сварк и Вирс Мир сидели, не подняв руки. «Командир, почему вы спросили об этом? Ведь все присутствующие знают, что последствия излучения Спармса неизлечимы». «Тут вы не правы, капитан Варуна. Все последствия от излучения Спармса можно убрать без всяких негативных последствий». По кают-компании вновь пробежал шепот удивления. «Моя жена Ярославна создала препарат из трав моего родного мира, который полностью очищает генокод разумного от этой чужеродной гадости. Я был первым, на ком было проверено действие препарата Ярославны». «Значит, мы можем надеяться на излечение?» «Не вижу в этом проблемы. Нужно только уточнить у нашего медицинского эскина, сколько в наличии доз препарата, чтобы его хватило на всех нуждающихся. После собрания подготовьте список не только старших офицеров, попавших под излучатели Спармса, а всех, находящихся на борту флагмана». По помещению прокатился гул одобрения моих слов. «Список передадите Ариану, а он передаст его нашей Эмилии. Она будет вызывать по этому списку в медсектор на корабле разведчики Сварга». «Командир, а разве нельзя проводить излечение на флагмане?» «Дело в том, Тарис, что все лечение происходит под личным контролем моей жены. Она полковник медицинской службы нашего корабля. Все медицинское оборудование, установленное на Сварге, ей хорошо известно. А находящееся на флагмане медицинское оборудование ей неизвестно. Может уйти много времени на изучение специфики вашего медоборудования. Но согласятся ли ждать люди, пока она это изучит и во всем разберется?» «Я все понял, командир. Этот вопрос закрыт». «Теперь относительно вашего первого вопроса. Тим Варис был снят с должности не столько из-за того, что не поставил меня в известность о своих действиях, сколько из-за его решения объявить боевую тревогу и напасть на неизвестный корабль. Чисто по-человечески его понять можно. Неизвестный враг напал на родной для него и многих из вас мир, а после обстрела скрылся с поля боя, выманив все корабли из этой системы и ближайших звездных систем. В результате этого в никем не охраняемую систему прибыла черная тень, которая облучила все планеты неизвестным излучением. Не разобравшись в сложившейся обстановке, капитан Тим Варис решил уничтожить неизвестный ему корабль. Закладки главного эскина флагмана не позволили ему сделать это, заблокировав сигнал тревоги и оружейную систему. Ариан, я прав?» «Да, командир. Системы заблокированы до сих пор». Офицеры стали переглядываться и перешептываться между собой, обсуждая все только что услышанное. «В сложившейся обстановке мною было принято решение временно заменить капитана Вариса, поэтому на флагман отправились назначенные мною Див Сварк в качестве старпома и Вирс Мир в качестве нового капитана. Их сопровождала представительница расы древних сполотов, Радка. О том, что произошло дальше, вам расскажет главный из скин флагмана. Тебе слово, Ариан. По прибытии на флагман, хранитель весь мир сразу доложил капитану Варису о решении нашего главнокомандующего. На что тот ответил, что это его корабль, и он никому не позволит на нем распоряжаться. Далее он стал кричать, что не намерен подчиняться неизвестно откуда взявшемуся молодому выскочке, и арестует всех, кто не согласен с его личным мнением, включая главнокомандующего. Что произошло потом, мне непонятно. Капитан Варис побледнел и упал без сознания. Капитан Версмир объявил всем вахтенным офицерам, что согласно приказу главнокомандующего, он принимает на себя командование флагманом. А капитана Вариса приказал доставить не на гауптвахту, как предписывает устав флота, а в медицинский сектор корабля Сварга, заявив, что прежде чем судить Тима Вариса за неподчинение приказу, отданным вышестоящим командованием, его нужно сперва вылечить. Надеюсь, что все присутствующие здесь старшие офицеры согласны с решением нового командира флагмана. Офицеры одобрительно закивали головами. На будущее хочу поставить всех вас в известность. Мои приказы не обсуждаются, а выполняются четко и в срок. Теперь я объясню, почему считаю правильным решение нового капитана. При обследовании Тима Вариса в медицинской капсуле у него были обнаружены 4 пси-закладки внешников. Возможно, он их получил во время боев с внешниками, а возможно, как-то иначе. Но факт их наличия подтвердил наш медицинский скин Эмилия. От услышанного в кают-компании наступила нереальная звенящая тишина. Сейчас решается вопрос, как ему помочь избавиться от всей этой чужеродной гадости. На мгновение представьте себе, что случилось бы с вами и с нашим флагманом флота при срабатывании этих пси-закладок. Капитан Варис нападает на неизвестный для него корабль, после чего ответным ударом флагман распыляет на мельчайшие частицы со всеми находящимися на борту. Вас устраивает такой вариант развития событий? «Командир, такой вариант, естественно, никого из нас не устраивает», – за всех ответил капитан Варуна. «Но позвольте уточнить, вы сказали, неизвестный для него корабль. Значит, для вас этот корабль известен?» «Известен, Террис. Этот корабль принадлежит хранителям, о которых говорится в ваших древних легендах и сохраненных преданиях. Они следуют по следам внешников, восстанавливая облученные ими планеты. И в звездную систему Лисы корабль хранителей прибыл для того, чтобы исправить то, что натворили здесь внешники. А капитан Тим Варис планировал атаку на тех, кто пришел вам помочь». «Командир, но откуда вам известно, что это действительно корабль хранителей, и у них добрая миссия?» «Мы уже пообщались с капитаном данного корабля. Он просил меня не высаживаться на планеты, пока они все не восстановят. После того, как хранители закончат свою благородную работу, я отправлюсь на корабле разведчики Сварга к ним в гости. Пока я буду в гостях, рожденные на Миране смогут посетить свою родную планету. На обратном пути мы посетим соседнюю звездную систему, где айдарийцы тоже посетят свою планету. На этом у меня все. Оставайтесь на своих местах, меня провожать не нужно». По всему помещению кают-компании волнами пошли гулять одобрительные возгласы и разговоры. А мой путь лежал назад, на Сваргу, где в медицинском секторе меня поджидала Эмилия. В медицинском блоке я установил освещение на минимальный уровень, создав атмосферу полумрака, и приказал Эмилии посчитать, сколько у нас имеется в наличии доз препарата Ярославны для снятия последствий излучения спармса у членов экипажа флагмана. Список пострадавшего личного состава ей передадут через Ариана, после чего дал команду открыть медицинскую капсулу. Крышка капсулы медленно открылась, и я увидел черную пантеру довольно большого размера. Даже наши земные тигры смотрелись бы котятами по сравнению с ней. На меня смотрели необычного, рубинового цвета два глаза, постепенно меняющие свой цвет, пока не стали пронзительно синими. «Как самочувствие у нашей странницы?» «Хороший странник. Нигде никаких болей нет, даже в глазах». «Вот и прекрасно, Тари. Ты только не волнуйся. Сейчас мы с тобой проведем небольшой эксперимент и прибавим освещение». Я помаленьку стал поднимать уровень света, пока не вывел его на стандартный режим. «Как теперь твои глазки себя чувствуют?» «Боли нет. Все вокруг такое непривычно красочное. Даже не думала, что такое цветовое многообразие возможно». Вот и хорошо. Поднимайся, красавица. Мы пойдем знакомиться с нашей командой. Ничему не удивляйся. Среди нас есть похожие на тебя. Так что скучать в одиночестве тебе не придется. Тари плавно поднялась и грациозно покинула капсулу. Мы вышли в коридор и разместились в газели. Арна одна заняла все второе сиденье позади меня. Крупная киса прибыла со мной из темного мира. Теперь понятно, почему я потратил столько внутренних сил на ее перемещение. Всю дорогу мы ехали молча. Красавица увлеченно рассматривала все вокруг по пути нашего следования. Наконец наша газель остановилась у входа в кают-компанию. «Тари, ты побудь тут немного, я скоро тебя позову. Мне нужно подготовить всех к твоему появлению». «Хорошо, странник, я все сделаю, как ты просишь». Войдя в кают-компанию, увидел, что все уже в сборе. Даже Эмилия и Кулибин были на месте, не говоря о других эскинах. «Прошу всех выслушать меня внимательно. Большая просьба не перебивать. В первую очередь это касается женской части нашего коллектива». Все переглянулись и посмотрели на Ярославну, лицо которой сразу покрыло смущение. «Сегодня утром я говорил, что посещаю другие миры, но, похоже, мне не поверили, ведь наш корабль никуда не летал. Так вот, чтобы рассеять все ваши сомнения насчет моих слов, со мной из другого мира прибыла моя подруга. Теперь она будет в составе нашей команды. Ее зовут Тари. Она принадлежит древнейшей разумной расе арнов, которые существовали еще до возникновения известной вам жизни во Вселенной. Поэтому прошу вас ее не обижать, а помочь адаптироваться в нашем мире». Все напряженно смотрели на меня, пытаясь понять и осознать, шучу я в данный момент или нет. Особенно удивленно на меня смотрела Ярославна. «Тари, красавица, заходи. Будем знакомить тебя с нашей командой». В кают-компанию грациозно зашла Арна и, поравнявшись со мной, остановилась. Весь коллектив с удивлением рассматривал большую черную пантеру, а она с таким же чувством разглядывала всех присутствующих. Первая прервала тишину Ярославна. «О боги, какая же ты красавица!» – по-русски сказала Яра. «Благодарю тебя! Ты тоже красавица!» – также по-русски ответила Тари. «А две новые жизни внутри тебя придают тебе еще больше красоты». Ответ черной пантеры ввел Ярославну в ступор. Она удивленно смотрела то на меня, то на Арну, то на Эмилию. «Тари, позволь тебе представить мою жену Ярославну». «Приятно познакомиться с такой красивой и разумной». «Мне тоже», — сказала Яра, выходя из ступора. Дальше я уже сам знакомил Тари с остальными представителями нашей команды. И с каждым она разговаривала на родном для него языке. Особенно были рады знакомству оба семейства кошачьих. Спустя несколько минут Тари уже была в плотном кольце подросших малышей, заваливших ее кучей вопросов. Чтобы как-то разрядить все еще напряженную обстановку, сказал малышам, что нашу подругу надо сначала накормить, а потом уже о чем-либо расспрашивать. Малыши погрустнели, но отошли от Арны. А теперь всех попрошу внимательно выслушать еще одну новость. В систему Лисы прибыл корабль хранителей. В данный момент он восстанавливает атмосферы планет. Они пострадали от губительных излучений черной тени. Так мы назвали корабль внешников, действующий под маскировкой. Когда хранители закончат свою работу, Сварга направится к ним на корабль. Меня пригласили пообщаться и быть у них гостем. Со мной их могут посетить несколько разумных. Среди вас есть желающие? «Стась, а как выглядят эти хранители?» «Насчет всех хранителей ничего сказать не могу. Я общался с их капитаном. От него и получил приглашение в гости. Он по своему виду чем-то похож на пауков Гайдори». «Тогда я не пойду к ним. Ты знаешь мое отношение к любым паукам», — сказала Ярославна. «Я тоже не пойду», — поддержала подругу Ясна. «Мне хватило моего прошлого опыта общения с пауками». «Я пойду», — сказал Ларкунел. «И я тоже пойду», — поддержал капитана старший инженер. «А мне можно с вами?» — спросила Тари. «Интересно посмотреть на других разумных». «Конечно можно, красавица». «Мы с Артой тоже пойдем», — сказала Радка. «А Хорс присмотрит за малышами. Они его лучше всего слушаются». «Значит, так и порешим. Теперь нужно придумать, что подарить хранителям. Ведь в гости с пустыми руками не ходят». «А что паукам нравится?» — спросила Ясна. «Моему другу Архи у которого я тебя забрал, ясно? Очень понравился мед. У меня в стазис-хранилище есть несколько видов меда, сказала Ярославна. Сейчас принесу и на пищевом синтезаторе сделаю по термоконтейнеру каждого вида меда. Думаю, что это будет в самый раз. Но сначала я хотел бы спросить, меня и нашу подругу Тари кто-нибудь планирует покормить? А то я весь день только один чай пью. Яра и Ясно моментально преобразились и упорхнули к пищевому синтезатору. А я подошел к голограммам и скинов. Вам предстоит задача полного внимания и контроля ситуации. Сейчас все получите у Эмили мнемомодули всех древних языков и языка Гайдори. А к нашему путешествию в гости вы должны знать эти языки и свободно на них общаться. Когда будем в гостях, постарайтесь найти общий язык со всеми эскинами корабля-хранителей и с самими хранителями. Вся информация по внешникам в вашем распоряжении. Можете использовать ее для обмена на другую информацию по внешникам. В общем, что я вам объясняю? Вы же эскины корабля-разведчика. А значит, сами должны понимать, что разведка – это наше все. Поняли? Искины одновременно кивнули головами. «Кулибин, как продвигаются дела с моим заданием?» «Портативный автономный транслятор голографических образов готов. Там двусторонняя связь?» «Не понял, командир. Зачем на голопроекторе двусторонняя связь?» «За надом, Кулибин. Ты же в курсе, что на одном кристалле с древними знаниями был страж, который потом распространил свои копии на все искины?» «Да, Эмилия сообщила мне об этом». «Вот. Поэтому мне и нужна двусторонняя связь в голографическом проекторе, чтобы вставить в него кристалл, и если там присутствует страж, договориться с ним, что мы не враги. Понял?» «Теперь понял. Сейчас все быстро переделаю». «Ты делай не быстро, а качественно и надежно, как ты делал это всегда. Но должен успеть к нашему выходу на корабле хранителей». «Все понял, командир. Сделаю в наилучшем виде». «Вот и хорошо. Можете все быть свободны». Голограммы всех эскинов одновременно растворились в воздухе, а я направился к столу, где меня ждала долгожданная еда и свежий ароматный чай.